Прочие фараонцы показались из своего здания. Руис удивился тому, как много их было. По меньшей мере 50 фараонцев. По большей части мужчины, почти все простолюдины. Фокусников, видимо, держали в камерах повышенной надежности. Внизу, как подобало обходиться с более ценными рабами. Фараонцы молча стояли и смотрели, пока охранник не сделал им знак подойти. Как только они окружили тележку, она откинула крышку, и внутри обнаружились дымящиеся котлы.